«Боже, что здесь случилось?» — спросила Корделия. Фаркосиган невесело усмехнулся. «Это было Министерством политического воспитания. До мятежей, происшедших 2 месяца назад. Я слышала об этом на Искобаре, когда летела сюда, но не подозревала, что они были такими бурными». «Они были не бурными, а тщательно спланированными. Лично я считаю, что это была чертовски рискованная затея. Хотя, конечно, несомненный шаг вперед после вырубки Малого Совета, который устроил Ури Фарбара. Прогресс методов налицо. Я не думал, что Изар Фарбара сможет загнать джина обратно в бутылку, но, похоже, у него это получилось. Как только был убит Гришнов, все вызванные им войска, которые вначале почему-то предпочли защищать резиденцию императора, тут он хмыкнул, перестроились в колонны и очистили улицы. Мятеж просто растаял, если не считать горских фанатиков, потерявших близких на Эскобаре. Их мигом прихлопнули, но в новостях об этом не сообщалось. Они переехали через реку и оказались у знаменитого госпиталя, огромного, словно город, раскинувшийся среди обнесенного стеной парка. Мичман Куделка, облаченный в больничную пижаму, лежал на кровати и мерно помахивал рукой. Сначала Корделия приняла это за приветствие, но потом увидела, что рука движется механически и непрерывно, как маятник. Лицо молодого атлета утратило прежнее детское выражение. Он казался повзрослевшим и даже постаревшим. Все же он сел, улыбнулся своему прежнему командиру и обменялся кивками с Ботарей. Когда он заметил за спиной Фаркосигана Корделию, то улыбка его расплылась еще шире. «Капитан Нейсмит, мадам, то есть я хотел сказать леди Фаркосиган, я никак не ожидал снова вас увидеть». «И я тоже. Рада, что ошиблась», — искренне проговорила она. Куделка перевел взгляд на адмирала. «Приношу вам мои поздравления, сэр. Спасибо за записку. Я немного скучал без вас последние недели, но вижу, что у вас были более важные дела». Благодаря улыбке его слова не казались насмешливыми. «Спасибо, прапорщик. Что у вас с рукой?» Куделка поморщился. «Я сегодня упал. Что-то закоротило. Через несколько минут придет доктор и все наладит. Я легко отделался». Тут Корделия заметила, что кожа на его руках покрыта сетью тонких красных шрамов, следы имплантации искусственных нервов. «Значит, ты ходишь». «Это приятно слышать», — удовлетворенно заметил Фаркосиган. «Да, вроде как хожу», — он повеселел. «К тому же им удалось наладить управление моим кишечником. По крайней мере, я избавился от этого чертового пакета с дерьмом». «Вам очень больно?» — робко спросила Корделия. «Не слишком», — беззаботно ответил прапорщик, и она поняла, что это неправда. «Самое неприятное, если не считать неуклюжести и потери равновесия, — это путаница в чувствах. Ложные сигналы мозга. Когда, например, различаешь цвета левой пяткой или ощущаешь то, чего нет. Например, будто по всему телу кто-то ползает. Или не ощущаешь того, что есть на самом деле. Например, горячего». Он посмотрел на забинтованную левую лодыжку. Вошел врач, и разговор прервался. Куделка снял рубашку, доктор закрепил у него на плече индикатор импульсов и начал отлавливать замыкание, передвигая по коже специальный зонд. Куделка побледнел и уставился на свои колени. Наконец, левая рука перестала раскачиваться и безвольно упала. «Боюсь, придется отключить ее до конца дня», — извинился врач. «Но ничего, наладим завтра, когда займемся двигательной группой правой ноги». Собрав инструменты, он вышел из палаты. «Я знаю, тебе кажется, что это тянется уже целую вечность», — сказал Фаркосиган, глядя в усталое лицо куделки. «Но каждый раз, как я сюда прихожу, я вижу прогресс. Ты выйдешь на собственных ногах», — уверенно заключил он. «Да, хирург говорит, что выпихнет меня отсюда месяца через два», — он улыбнулся. «Но врачи считают, что я больше не годен для действительной». Улыбка погасла, и лицо его сморщилось. «Ох, сэр, они собираются меня уволить. Все это бесконечное кромсание и впустую». Стиснув зубы, Мичман умолк. Фаркосиган тоже отвел взгляд, не навязывая ему своего сочувствия, пока куделка снова не повернулся к ним, тщательно надетой улыбкой. «Хотя их можно понять», — бодро заявил он, обращаясь на этот раз к молчаливому Боттери. Тот стоял у двери, не выказывая никакого желания принять участие в разговоре. «Пара хороших ударов по корпусу, вроде тех, что ты залепил мне на тренировке, и я начну биться, как рыба на крючке. Не слишком хороший пример для подчиненных. Наверное, надо будет найти какую-нибудь административную работу». Он посмотрел на Корделию. «А что с тем вашим мичманом, которому попали в голову? Последний раз я его видела после Эскобара. Кажется, за 2 дня до отлета. У него все по-прежнему. Из больницы его выписали. Мать ушла с работы и сидит дома. Ухаживает за ним». Престыженный куделка опустил глаза. «А я тут ною из-за каких-то поддергиваний. Извините». У нее защемило сердце, и она покачала головой, не решаясь заговорить. Позже, оставшись наедине с Фаркосиганом, Корделия уткнулась ему в плечо. Он крепко обнял ее. «Теперь понимаю, почему ты начал пить. Я бы и сама не отказалась сейчас от рюмки с чего-нибудь крепкого. На следующей остановке мы поедим и выпьем по одной», — пообещал он. Теперь они направлялись в лабораторное крыло. Дежурный военврач сердечно поздоровался с Фаркосиганом и только чуть опешил, когда тот без всяких предисловий представил свою спутницу как леди Фаркосиган. «Я и не знал, что вы женаты, сэр. Недавно. Поздравляю. Я рад, что вы зашли посмотреть, пока они еще не все поспели. Это, по правде говоря, самое интересное. Не подождет ли миледи здесь, пока мы займемся нашими делами?» Леди Фаркосиган полностью в курсе. «И кроме того», — весело добавила Корделия, — «у меня к этому личный интерес». Удивленный врач провел их в комнату мониторинга. Здесь осталось только 6 резервуаров. Дежурный техник как раз подвозил на каталке приспособления, видимо, одолженные в каком-то родильном доме. «Доброе утро, сэр!» — жизнерадостно поздоровался он. «Решили взглянуть, как будет вылупляться наш цыпленок?» «Надо бы тебе найти для этого какое-нибудь другое слово», — сказал врач. «Да, но ведь родами это не назовешь», — резонно возразил техник. «Формально они все уже родились. Или уж потрудитесь придумать более точный термин». «У нас это называют откупорить бутылку», — подсказала Корделия, с интересом наблюдая за приготовлениями. Раскладывающий измерительное устройство техник пододвинул под обогревающую лампу колыбельку и с любопытством посмотрел на Корделию. «Вы бетанка, да, миледи? Моя жена видела сообщение о браке адмирала в новостях. Где-то среди объявлений». «Я сам никогда не читаю этот раздел. Очень там мелкий шрифт». Доктор глянул на него с легким неудовольствием, потом снова углубился в свои инструкции. Боттери лениво прислонился к стене и полузакрыл глаза, чтобы не выдать волнения. «Раствор готов, сэр», — негромко спросил техник. «Вот он. Введите в питающую трубку». Смесь гормонов начала поступать в аппарат. Доктор наблюдал за показаниями датчиков на своем мониторе. 5-минутная готовность». Он повернулся к Фаркосигану. Фантастическая штуковина, сэр. Вы ничего не слышали относительно выделения средств и персонала для создания таких установок?» «Нет», — ответил Фаркосиган. «Я официально выхожу из этого проекта, как только последний живой ребенок будет выпущен. Закончен, как вы там это называете? Вам придется обращаться к своему прямому начальству. Вероятно, потребуется найти этому какое-нибудь военное применение, чтобы оправдать финансирование. Или, по крайней мере, придумать что-нибудь достаточно правдоподобное». Врач задумчиво улыбнулся. «По-моему, это стоящее занятие. Может оказаться приятным разнообразием после разработки новых способов человекоубийства». «Время, сэр», — сказал техник, и врач вернулся к настоящему. «Плацента отделяется хорошо, сжимается как положено. Знаете, чем больше я этим занимаюсь, тем сильнее восхищаюсь хирургами, которые произвели операцию над матерями. Нам надо посылать побольше студентов-медиков на другие планеты. Не повредить плаценту — это самое...» «Так, вскрываем?» Он откинул герметичную крышку резервуара. «Разрезаем мембрану, и вот она. Отсос, быстро!» Корделия заметила, что Боттери затаил дыхание. Мокрое, барахтающееся дитя сделало вдох и закашлялось от холодного воздуха. Малышка показалась Корделии довольно славной, невымазанная кровью и совсем не такая красная и помятая, как обычные новорожденные. Младенец заплакал, неожиданно громко. Фаркосиган вздрогнула, а Корделия открыто засмеялась. «Ах, она просто прелесть!»